Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Валентин Сидоров. «Семь дней в Гималаях». Журнал «Москва», 1982 год, номер 8. Об Индии существует обширная литература. Очерки, путевые записки, стихи, поэмы. Есть вещи удачные, есть менее удачные. Но зачастую они воспроизводят чисто внешние приметы страны. Книга «Семь дней в Гималаях» принадлежит к числу тех произведений, которые вскрывают внутреннюю сторону многоликого индийского бытия. Валентин Сидоров старается вникнуть в глубинный процесс духовно-нравственной жизни Индии, то есть коснуться того, что в большой степени определяет культуру Индии, неповторимый склад ее народа. Русский советский поэт входит в этот процесс не созерцательно, а заинтересованно, проявляя такт и чуткость сердца и обнаруживает знание материала. Правда, к поездке в дружественную нам страну, об этом свидетельствует признание самого автора, сделанное в книге, Валентин Сидоров был основательно подготовлен изучением индийских философских и литературных источников, картинами Николая Рериха, его трудами и книгами. Не случайно, что индийская тематика в стихах Сидорова, таких как «Голубые холмы Индостана», «Весть», «Вивекананда», утвердились задолго до его непосредственного знакомства со страной. Словом, поэт ехал в Индию не как турист, жаждущий лишь ярких внешних впечатлений, а как человек, вооруженный сердечным знанием страны. Надо отметить, что в путешествии по Индии у него был прекрасный проводник Николай Константинович Рерих. Автор ехал по его следам, по его маршруту, в связи с подготовкой его столетнего юбилея. Фигура Рериха в центре повествования, и она дарит особый радостный свет всем индийским впечатлениям автора. На мой взгляд, эти впечатления изложены красочно, выпукло, зримо, живо выписаны образы людей, с которыми свела поэта индийская поездка, с большим вкусом отобраны для книги изречения мудрецов и философов Индии. В этих изречениях как бы сконцентрировалась светоносная мощь многовековой мудрости Индии, радостная, позитивная, созидательная. Большой принципиальной удачей автора книги следует считать то, что ему удалось без декларативности и искусственных построений сочетать прошлое и настоящее. В книге встречаются два плана. Пафос мудрости древней Индии, зовущий к внутреннему преображению каждого человека, и пафос наших революционных идей, зовущих к социальному преобразованию мира. Хочется подчеркнуть, что эти планы в книге соединяются не внешне, прямолинейно, а как бы изнутри, органично, естественно. Этому опять же во многом способствует центральный образ книги, образ Николая Рериха, в творчестве которого гармонично смыкаются в единое целое легенда и реальность, прошлое с его загадочными ликами и устремленное ввысь настоящее. Живая реальность революционного времени, этому в книге посвящено немало страниц, овеществлена в документах, связанных с именем Рериха. Послании Махатм 26-го года советскому правительству, письме, сопровождающем священную для индийцев гималайскую землю, на могилу брата нашего Махатмы Ленина.